Женщина сдала дочери трепку и поволокла ее из магазина. «Ты только не беспокойся, Улис, — сказал Большой Крис, — мы тебя мигом оттуда вытащим». Но мистер Ковингтон сдался. «Пожалуй, лучше позвонить мистеру Саферти, — сказал он. — У меня ничего не получается». «Я так и останусь?» — спросил Улис. «Да нет, малыш, — сказал Большой Крис, — ни в коем случае мы тебя вызволим». В магазин вошел мальчик с десятком вечерних газет под мышкой. Он протиснулся к месту происшествия, поглядел на Улиса, поглядел на народ, снова поглядел на Улиса, а потом сказал: «Здорово, Улис! Что ты там делаешь?» «Здорово, Агги! — сказал Улис. — Я поймался». «Зачем?» — сказал Агги. «Поймали!» — сказал Улис. Газетчик хотел помочь Большому Крису, но только путался у него под ногами. От страха он совсем окаменел, а потом, опомнившись, кинулся на улицу и помчался, сломя голову, в телеграфную контору. Гомера там не было, и он снова выбежал на улицу и носился по ней взад и вперед, толкая прохожих и выкрикивая газетные заголовки. Какая-то женщина, на которую он налетел со всего размаха, сказала вполголоса: «С ума спятил, совсем спятил. Да и как не спятить, если никто газет не покупает?» Агги пробежал целый квартал и выскочил на перекресток, чтобы поглядеть на все четыре стороны, не идет ли Гомер. Каким-то чудом из-за угла и в самом деле показался Гомер на велосипеде. Агги подбежал к Гомеру, вопя во всю глотку: «Гомер, иди сейчас же! Гомер, ты должен!» Гомер соскочил с велосипеда. «В чем дело, Агги?» — спросил он. «Знаешь, что случилось?» — продолжал вопить Агги, хотя Гомер стоял теперь совсем рядом с ним. «Пойдем, пойдем, скорей!» — он потащил Гомера за руку. «В чем дело?» — спросил Гомер. «Там у Ковингтона!» — выдавил из себя Агги. «Скорей, идем, скорей!» «Понятно», — сказал Гомер. — «Ты хочешь показать мне рыболовные снасти или какое-нибудь ружье в витрине? Но я ведь не могу теперь болтаться по улицам и зевать по сторонам. Я теперь работаю. Мне надо на работу». Гомер снова вскочил на велосипед и поехал, но Агги ухватился за сиденье и побежал рядом с ним, толкая велосипед к магазину Ковингтона. «Гомер! — кричал он, — ты должен пойти со мной! Он пойман! Он не может вылезти!» «Да ты о чем? — спросил Гомер. Они очутились против магазина Ковингтона. У входа в него стояла небольшая толпа, и Гомеру стало чуточку страшно, а Агги показал ему на зевак. Мальчики протиснулись сквозь толпу в магазин к западне. Там в западне был брат Гомера Улис, а вокруг него стояли Большой Крис, мистер Ковингтон и целое сборище незнакомых мужчин, женщин и ребят. «Улис! — закричал Гомер. — Здорово, Гомер! — сказал Улис. Гомер повернулся к окружающим. — Что в этой клетке делает мой брат? — Он попался, — сказал мистер Ковингтон. — А что тут делают все эти люди? — спросил Гомер. «Идите, идите домой!» — уговаривал он зевак. «Неужели мальчишке нельзя попасть в западню без того, чтобы не сбежал весь свет?» «Верно!» — сказал мистер Ковингтон. «Попрошу удалиться всех, кроме наших постоянных покупателей!» Он оглядел присутствующих. «Мистер Уоллис, можете остаться, вы мой покупатель. И вы, мистер Зикерт, тоже. Джордж, мистер Спиндль, Шорти!» «Я тоже ваш покупатель», — сказал кто-то. «Еще неделя не прошло, как я купил у вас крючки для удочки». «А да», — сказал мистер Ковингтон, — «крючки для удочки тоже могут остаться. Остальных прошу разойтись». Только двое отошли шага на два. «Не волнуйся, Улис», — сказал Гомер. «Теперь все будет в порядке. Хорошо, что Агги меня нашел. Агги, беги в телеграфную контору. Скажи мистеру Спенглеру, что мой брат Улис попал в западню у Ковингтона, и я стараюсь его выручить. Я опаздываю, но ты ему скажи, что я приду, как только вытащу Улиса из западни. Беги!» Агги пустился бежать. Он налетел на полицейского, который как раз входил в магазин, и чуть не сбил его с ног. «Что тут за беспорядки?» — спросил полицейский. «У нас тут один маленький мальчик попал в западню. — сказал мистер Ковингтон, — никак его оттуда не вытащим.